Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Отношения как костер затухают, если не закинуть палку. Сергей Филатов. Это Денис, и на протяжении 2 месяцев он думал, что общается со своим другом, которому постоянно нужна помощь. Как оказалось, человек лишь притворялся другом, а на самом деле Денис не помогал своему другу, а оказывал скромные знаки внимания арестантам. Я 2 месяца думал, что это мой друг, и отправлял ему деньги. Я из-за него столько взял кредитов, что коллектора мне просто не дают покоя. Что значит скинь еще сотку, раз уж познакомились? Пошел-ка в жопу. Также ситуацию прокомментировал Юрий, приятель Дениса. Добрый вечер. Ну что, с ним постоянно так. Его на районе постоянно везде швыряли. Ну что, ну человек доверчив. А я вот присматриваю за районом. Я смотрю, бац, телефон матери в ломбард понес. Потом еще в ломбард пошел. Я думаю, а что там происходит? А у него какое-то... натрусили ему в ухо, что друг туда-сюда. Оно и повелось. Да оно всегда такое было. Ну доверчивый человек, доверчивый. И вы вот это вот все правильно делаете. Вот что показываете, чтоб оно не велись вот эти все. Мне смс-ка пришла, что я выиграл 1 000 000. Не, ну вы походу еще пару сюжетов надо снять специально для таких. С вами была Оксана Зелёна-Нивова. Телеканал «Гарем-24». Алло. Алло. Да. Добрый вечер, а у меня вот пропущенный от вас. Да, еще раз. Я говорю пропущенный, алло. Алло, здорово. Может, Саня тебя набирал? А? Знаешь? Санек набирал, да? Да, сейчас. Саня, подойди, пожалуйста. Сейчас, подожди. Давай, так давай. Зовут тебя? А? Так зовут? Это Юра. Ты Юре набирал? Да, подожди, сейчас дам. Алло. Алло. Здорово. Санечка, добрый вечер. Что ты там занят? Я на домашнем. А, это самое, я хотел звонил. Не займешь рублей на гривен 300 до понедельника? До понедельника, Сань? До понедельника рублей 300 надо. Ага. Санечка, ну в принципе, ну поможем, а чё нет? Поможете, вот как хорошо. А где ты вообще находишься, дома? Ну я дома, да, сейчас. Я чуть-чуть далековато, а ты можешь как-то на телефон меня перекинуть, а я там выведу куда надо. На вот этот номер или на какой, или на твой? Да, давай, хочешь продиктуй на бумажку, запиши, что видишь нормально. Вроде как зрячий еще, мне ж надо это самое. Ну вот этот номер, да, мне надо номер пополнить, я через Шарпей перейду на карту. Кого-кого? На этот номер надо пополнить. Какой Шарпей? Я думал, уже собаку себе купил. Думаю, что за Шарпей у тебя, Саня, появился там. Как вообще дела, Санечка? Дела, да такой вот это маленький тут сейчас нюансы порешать. Так вроде все нормально. Как, поварил не его, нормально все уже? Алло. И это самое. Так а что ты, а когда сможешь сделать? Мне надо ж выйти, когда тебе пополнить их закинуть. Я понял. Вот пока мне не закрыто, чтоб ты успеешь. А что закрыто? Я сейчас подойду к какому-нибудь, там, ну, КТБ к тому же, и тебе через этот самый, через терминал самообслуживания тебе и закину. Ну, отлично, да. Я сейчас узнаю, там мне надо будет на карту перекидывать, просто еще не знаю на какую я. Ага. Сам там уже разберусь. На номер просто закинешь и все, тогда я звоню, все хорошо. На вот этот номер, правильно? Да, вот этот номер, 7226, я сейчас на этом. Ага, Санечка, подскажи, есть у меня минут 20? Минут 20, конечно, да. Я сейчас пока соберусь. Не могу это сделать. Я сейчас все равно куда себя буду выгуливать. Все, Санечка, держим связь. Я через 20 минут наберу тебя. Давай, обнял, родной, давай. Алло. Алло. Да, Илья. Саня, ты? Ага. Вот мы с Кутасем вышли, в общем-то. Шуруем уже. Я просто звоню, что задерживаюсь. Саня, такой вопрос. Может, я сразу 400 закину, а сотку отдам же тебе? Или оттуда вычтешь? 400? Ну, сделаешь так, чтобы ровно 400, там, на комиссию есть у тебя? Ну, сколько она? Ну, гривень 15 она будет, да? Ну, да. О! Приватовского. Да не, вот этот, айбокс. А, айбокс, да. Он может дохуя там комиссию больше взять, я да. Не знаю. 30 есть, ну, то есть я если что покрою. Ну, нормально. Вот. Отлично. Ты когда там освободишься, может, встретили, там, писяшку опрокинули? Да, обязательно, сейчас я позакрываю моменты некоторые. Ага. занимаемся, конечно. Я понял. Мы там разберемся, ну, на неделе буквально. Все, Санечка, ясность полная, видимость кристальная. Все, нам 5-7 минут, и я тебя набираю. Ага, давай. Давай, давай, Сашка, давай. Алло. Алло. Что там у тебя? Шурка, что дозвониться не могу до тебя. А что не можешь? Ну, номер занят, номер занят. А, я разговаривал только что. Ага. Что там у тебя? Та шо у меня, я ж тебе говорю, если на 20 гривен меньше придет, ничего страшного. Ну, сколько получится мне придет? Ну, там, получается, придет 380. 380? Да, да, да. Нормально, шо? Санечек, ты там вообще, да, да, я вот сейчас вот ввожу ж номер. Ты далеко сейчас? Да, ну, далековато, да. Я на поселке. А, ты к матери поехал, да? Так а шо ты, доварил Ниву? Я буду на неделе, не знаю, в среду давай. А, давай. Так а шо, Санечка, ты Ниву доварил, все нормально, уже ездит, к зиме уже готово. Там, да. Я понял, там просто надо же мне по металлу с гаража, как мы с тобой оформим, там я хотел договориться еще. Да мы встретимся, я тебе ограждение отдам, там покажешь, что договоримся. Ну, там, чтобы отвезти, понял, к Санычу на металлобазу. А, конечно, хорошо. Отвезем? Да, да. Санечка, а это чей номер? Это ж кому я звонил? Я по голосу слышу знакомый такой паренек. Андрюха со мной. А, ты с Андрюхой? Я понял. Санечка, так, я уже вот вожу. Ты мне скажи, Санечка, а что это за цыганские такие фокусы, а? По поводу. Ну, по поводу. Санечка, ну что ты вот как чесотка тухлая себя ведешь? Я только что Саньку позвонил на его номер. Он говорит, это какая-то чепуха велюровая, говорит, мной представляет. Санечка, кто из вас пиздит? Я просто не могу понять. Оля, кто из вас пиздит? А кому? На какой ты номер звонил? На вот этот вот номер 8405. Ну, на твой номер, Сань. Ну, так этот номер не у меня, я вообще потерял телефон. А, ты, это получается, ты как... Ладно, что ты там, цифры возишь? Да вожу, вожу. Ты, чесотка тухлая, что мне тут косишь под моего, значит, так близкого, а? Или, или ты думаешь, я Санька не узнаю, а? Что это за фокусы цыганские, ну, Шура? Ну, просто не узнала, я не знаю. А ты где находишься? Так а шо, ну я в сумах. Это ж, ну, это ж такой развод, так сказать, ну такой петушины немного. Ну а ты ж порядком же. Ну петушины, потому что ну порядком жить надо. Вы же стариков и пенсионеров же всех разводите. Так чего ты взял? Ты что, старик или пенсионер? Ни одной бабушки не развел, хоть сказать. Ой, блядь, давай не будем вот это поднимать архивы, кого я развел. Может тебе распечатку? А ты ж, а ты цыганёнок, да, такой немного? Не. А мне кажется, что ты голова капроновая просто, вот я к чему. Ой, блядь, это что тебе кажется, может погреститься на духом. Интересно, белка серит, как говорится, хвост поджала и дрожит. Саня. Ой, ладно, на тебя Андрюху. Давай Андрюху. Опа-на. О, Андре, да? Не понимаю, порядком жить надо, что вы делаете, а? Что за беспредел? О-о-о. Пусти тормоза, ты кому предъяву кидаешь, блядь? Ой, тебе сказали, нахуй, тебя никто больше обманывать не собирался. Во-первых, представься, как тебя зовут? Юрик, Юрик. Юрик тебя зовут? Юра, Юра. А, Юра, Юра, меня Андрюха зовут, Юра. Вот рад знакомству, нахуй, давай теперь пообщаемся. Так, ты что будешь по жизни, чтоб предъявы кидать бродягам? Так а шо, бродяги так не поступают, шо вы, это в шерсть ну, сразу. Послушай, нахуй, ты знаешь, что такое воровская буду-идея? Да знаю. Знаешь, ты сам чалил? Да бывало, ну, на 116 было, по 193-ху. Ну. Когда сидел? В 9-м. Мы с тобой сейчас нормально общаемся, ну, либо мы можем поругаться, только я не вижу смысла. Узнал ты человека, ну ладно, шо, вели нахуй там на чай накурить, нахуй, люди не забудут, ты это знаешь, нахуй, ебать, каждый живет как может. Хочешь, можем по вайберу словиться сейчас пообщаться. Так, а шо по вайберу? У меня в вайбере, у меня вот эта вот камера разбита, как я с тобой пообщаюсь? А, ну камера разбита, хуйня дела. А шо у вас там, снимите хоть без лиц, как у вас там обстановка в лагерях, сам бывал, я не очень интересно. Делать, а ну подожди, ты свой номер наизусть знаешь, я тебе сейчас со своих цифр в вайбере что-нибудь скину. Да. Давай, короче, я включусь, я наберу тебя в вайбере, окей? Да-да-да, давай. Алло. У тебя камера разбита, да? Ну я да, так... у меня, я же говорю, у меня камера разбита. Ну вот так у нас тут, братан. Понял? Кто есть? Видно. Тройничок небольшой, понял? Так, ну неплохо, неплохо, мужики, у вас тут. Курить есть, чаю варить есть, да, я так понял? Алло. Ну вот так вот, вот, бля, я тебя слышу, хуёво, слышь, давай я так наберу. Давай, давай, алло. Алло, алло, алло. Не, ну нормально у вас условия, я так понимаю, чаю варить есть, курить есть. Сигарета надо немножко как-то. Ну, если надо, там кого-то земляки твои заедут, нахуй, звони, подопрём, нахуй, подъездом, ебать. Шо, буду лететь я не спеша? Давай, на связи, родной. На связи, обнял, давай.